Прежде чем продолжить, я должен коснуться еще двух вопросов, которые вводят в самую гущу всех трудностей этой темы. Во-первых, как относится нарциссизм, о котором здесь идет речь, к аутоэротизму, описанному нами как ранняя стадия либидо? Во-вторых, раз мы признаем, что либидо первично сосредоточивается на «я», то для чего вообще отличать сексуальную энергию влечений от несексуальной? Разве нельзя было бы устранить все трудности, вытекающие из отделения энергии влечений «я» от «я-либидо» и «я-либидо» от «объект-либидо», предположив существование одной единой психической энергии? Относительно первого вопроса я отмечу следующее. Совершенно неизбежно предположение, что единство личности «я» образуется у индивида не с самого начала, ведь «я» должно развиться, тогда как аутоэротические влечения первичны, следовательно, к аутоэротизму должно присоединиться еще кое-что, какие-то новые переживания для того, чтобы мог образоваться нарциссизм. Требование дать определенный ответ на второй вопрос должно вызвать у всякого психоаналитика определенно неприятные чувства. С одной стороны, стараешься не поддаться этому чувству, вызванному тем, что оставляешь область непосредственных наблюдений ради бесплодных теоретических споров. А с другой стороны, все же нельзя избежать необходимости хотя бы попытаться дать объяснение явлениям, с которыми сталкиваешься. Несомненно, понятия вроде «я», «либидо», «энергия влечения» и тому подобное не отличаются ни особенной ясностью, ни богатством содержания. Спекулятивная теория этих отношений исходила бы прежде всего из точного определения понятий, однако, по моему мнению, в том-то и заключается различие между спекулятивной теорией и наукой, которая создается посредством объяснения эмпирических данных. Последняя охотно отдает спекулятивному умозрению все преимущества гладкой, логически безупречной обоснованности и готова удовлетвориться туманными, едва уловимыми основными положениями, надеясь по мере своего развития ясно их определить и, быть может, заменить их другими. Не эти идеи образуют ту основу, на которой зиждутся все построения нашей науки. Такой основой является исключительно наблюдение. Идеи же составляют не самый нижний фундамент всего научного здания, а только верхушку, крышу его, и могут быть сняты и заменены другими без всякого вреда для целого. В последнее время мы переживали подобное явление в физике, основные воззрения которой о материи, центрах силы, притяжении и тому подобное вряд ли внушают меньше сомнений, чем соответствующее положение в психоанализе. Ценность понятий «я-либидо», «объект-либидо» заключается в том, что они возникли благодаря переработке самых детальных незначительных особенностей невротических и психотических процессов. Деление либидо на относящееся к «я» и на связанные с объектами непосредственно вытекает из первого положения, отделяющего сексуальное влечение от влечения «я». Такое деление предписывается анализом чистых неврозов перенесения, истерии, навязчивых состояний. И я знаю только одно, что все другие попытки объяснить эти феномены потерпели полную неудачу.